Глиняные таблички из Вавилона. Колледж Святого Свитина, Ноттингемский университет, Ньюарк-он-Трент, Ноттингем. Британская научная экспедиция для профессора Франклина Колдуэлла, Хилла, Месопотамия, 21 октября 1934 года. Мой дорогой профессор, 5 глиняных табличек с ваших недавних раскопок в руинах Вавилона прибыли с тем же судном, что и ваше письмо. Я был очарован до глубины души и провел много приятных часов за переводом надписей. Мне следовало бы сразу ответить, но я решил повременить с отправкой до завершения перевода, который прилагаю к письму. Таблички прибыли без повреждений, благодаря принятым вами защитным мерам и превосходной упаковке. Истории, которые они рассказывают, поразят вас так же, как всех нас в лаборатории. От далекого туманного прошлого ждешь рассказов о любви и приключениях, чего-нибудь вроде «Тысячи и одной ночи», когда вместо этого обнаруживаешь повествование о проблемах человека по имени Дабасир, который никак не мог расплатиться с долгами, то понимаешь, что за 5000 лет условия жизни в этом мире изменились не так сильно, как можно было бы ожидать. Знаете, как ни странно, эти древние письмена сводят меня с ума, если можно так выразиться. Предполагается, что как профессор колледжа я должен быть мыслящим человеком, обладающим рабочими знаниями по большинству предметов. И вот из покрытых пылью развалин Вавилона появляется этот древний старик и предлагает решение, как расплатиться с долгами и в то же время наполнить кошелек звоном золота, о котором я никогда не слышал. Приятная мысль, доложу я вам. Интересно проверить, будет ли работать этот способ в наши дни так же хорошо, как и в древнем Вавилоне. Мы с миссис Шрусбери собираемся опробовать его в наших делах, которые не мешало бы поправить. Желаю вам удачи в ваших достойных начинаниях и с нетерпением жду новой возможности оказаться вам полезным. Искренне ваш, Альфред Г. Шрусбери, кафедра археологии. Табличка первая. Сейчас, когда луна стала полной, я, Дабасир, недавно вернувшийся из рабства в Сирии, с твердым намерением выплатить свои многочисленные долги и стать обеспеченным человеком, достойным уважения в моем родном городе Вавилоне, веду на глиняной табличке запись моих дел, чтобы она служила мне руководством и помощью в осуществлении моих высоких устремлений. По мудрому совету моего доброго друга-ростовщика Матона я намерен следовать точному плану, который поможет любому порядочному человеку выбраться из долгов и обрести богатство и самоуважение. Этот план включает в себя 3 цели, которых я стремлюсь достичь. Во-первых, план предусматривает мое будущее процветание. Поэтому 1/10 часть всех заработков я буду откладывать и оставлять себе, как мудро говорит Матон, тот, кто хранит в кошельке золото и серебро, которое нет нужды тратить, предан своей семье и верен своему царю. Тот, у кого в кошельке лишь несколько медиков, безразличен к своей семье и к своему царю. Но тот, у кого в кошельке пусто, не любит свою семью и предает своего царя, ведь у него жестокое сердце. Поэтому человек, который хочет добиться успеха, должен иметь монеты, чтобы они звенели в его кошельке, и тогда в его сердце будут любовь к семье и преданность царю. Во-вторых, согласно плану, я должен содержать и одевать мою добрую жену, которая осталась мне верна и вернулась ко мне из дома своего отца. Ведь Матон говорит, что забота о верной жене укрепляет самоуважение в сердце мужчины и добавляет силы и решимости его целям. Поэтому 0,7 всего, что я зарабатываю, надо использовать для обеспечения дома, покупки одежды и еды, и еще немного на прочие расходы, чтобы наша жизнь не была лишена радости и удовольствия. Но далее он предписывает проявлять величайшую осторожность, чтобы мы тратили на эти достойные цели не более 0,7 моего заработка. В этом кроется успех плана. Я должен жить на эти средства, ни в коем случае не тратить больше и не покупать то, что не смогу из них оплатить. Табличка вторая. Третья цель в моем плане – оплата долгов из моих заработков. Поэтому каждый раз, когда наступает полнолуние, 0,2 всего, что я заработал, будут честно и справедливо разделены между теми, кто доверился мне, и кому я должен. Таким образом, в свое время все мои долги будут непременно выплачены. Итак, я вырезаю здесь имя каждого человека, которому я должен, и честную сумму моего долга. Фахру, ткач, 2 серебряные монеты, 6 медиков. Синджар, изготовитель диванов, 1 серебряная монета. Ахмар, мой друг, 3 серебряные монеты, 1 медяк. Занкар, мой друг, 4 серебряные монеты, 7 медиков. Аскамир, мой друг, 1 серебряная монета, 3 медика. Харинсир, ювелир, 6 серебряных монет, 2 медика. Диарбекер, друг моего отца, 4 серебряные монеты, 1 медяк. Алкахат, домовладелец, 14 серебряных монет. Матон, ростовщик, 9 серебряных монет. Береджик, земледелец, 1 серебряная монета, 7 медиков. Далее неразборчиво, расшифровке не поддается. Табличка третья. Этим людям я должен в общей сложности 119 серебряных монет и 141 медяк. Поскольку я влез в долги и не видел возможности их вернуть по своей глупости, я позволил жене вернуться к ее отцу и покинул родной город в поисках легких денег в другом месте, но нашел лишь беды и пал так низко, что был продан в рабство. Теперь, когда Матон показал, как мне погасить долги небольшими суммами из заработка, я понимаю, насколько велика была моя глупость, когда я бежал от последствий своей расточительности. Поэтому я навестил своих кредиторов и объяснил им, что у меня нет средств, которыми я мог бы расплатиться, кроме способности зарабатывать, и что я намерен поровну разделить 0,2 части всего, что зарабатываю, и честно отдавать их на погашение моих долгов. Столько я могу заплатить, но не больше. Поэтому, если они проявят терпение, со временем все мои обязательства будут полностью выполнены. Ахмар, которого я считал лучшим другом, осыпал меня бранными словами, и я ушел униженный. Береджик, земледелец, умолял, чтобы я заплатил ему первому, так как он очень нуждается в помощи. С Алкахадом, домовладельцем, оказалось трудно договориться, и он угрожал, что доставит мне неприятности, если я в ближайшее время не рассчитаюсь с ним. Все остальные с готовностью приняли мое предложение, поэтому я как никогда решительно настроен довести дело до конца, ведь теперь я твердо знаю, легче заплатить свои долги, чем бежать от них. Даже если я не смогу удовлетворить нужды и требования некоторых моих кредиторов, Я со всеми поступлю по справедливости. Табличка четвертая. Снова светит полная луна. Я упорно трудился, не покладая рук. Моя добрая жена поддержала мои намерения расплатиться с долгами. Благодаря нашей мудрой решимости я за последний месяц заработал 19 серебряных монет на покупке здоровых и сильных верблюдов для Небатура. Эти деньги я поделил в соответствии с планом. 1/10 я отложил себе, 0,7 оставил для нас с женой на оплату повседневных расходов. 0,2 я постарался поровну разделить между моими кредиторами. Ахмара я не видел, но оставил деньги его жене. Бериджик так обрадовался, что готов был целовать мне руки. Лишь старый алкахат остался недоволен и проворчал, что я должен платить быстрее. Я ответил, что смогу платить быстрее, только если буду хорошо питаться и меньше волноваться. Все остальные благодарили меня и хвалили мои старания. Таким образом, к концу месяца мой долг уменьшился почти на 4 серебряные монеты, и у меня было еще 2 серебряника, на которые никто не мог претендовать. Мне стало так легко на душе. Я давно не испытывал подобных чувств. И снова светит полная луна. Я усердно трудился, но без успеха. Мне удалось купить совсем мало верблюдов, и я заработал только 11 серебряных монет. Тем не менее, мы с моей доброй женой придерживались плана, хотя и не покупали новых одежд и ели только овощи. И вновь я отложил 1/10 от 11 серебряных монет, а мы с женой жили на 0,7. Я удивился, когда Ахмар одобрительно отозвался о моем платеже, хотя тот был невелик. Бериджик тоже остался доволен, алкахат пришел в ярость, но когда я сказал, что заберу назад его долю, если она ему не нужна, он смирился. Остальные, как и прежде, были довольны. Снова светит полная луна, и я несказанно рад. Мне попалось отличное стадо, и я купил много здоровых верблюдов. Мой заработок составил 42 серебряные монеты. В этом месяце мы с женой купили столь необходимые сандалии и одежду, а еще хорошо питались мясом и птицей. Мы заплатили кредиторам больше 8 серебряных монет. Даже алкахат не возмущался. Это отличный план. Ведь он выводит нас из долгов и дает средства, которые принадлежат только нам. Прошло 3 полнолуния с тех пор, как я последний раз вырезал на этой табличке. Каждый раз я платил себе 1/10 от всех заработков. Каждый раз мы с моей доброй женой жили на 0,7, хотя порой это бывало непросто. Каждый раз платил своим кредиторам 0,2. Сейчас в моем кошельке 21 серебряная монета. Все они принадлежат только мне. Я хожу с высоко поднятой головой и с гордостью смотрю в глаза друзьям. Моя жена хорошо ведет хозяйство и красиво одета. Мы счастливы вместе. Невозможно выразить словами, насколько ценен мой план. Разве не он сделал благородного человека из бывшего раба? Табличка 5. И снова светит полная луна, и я вспомнил, что давно не делал записи на табличке. По правде говоря, 12 лун прошло с тех пор. Но сегодня я ни за что не пропущу и сделаю запись, потому что в этот день я заплатил свой последний долг. Сегодня моя добрая жена и я, благодарный человек, устроим большой пир и отпразднуем достижение нашей цели. Многое произошло после моего последнего визита к кредиторам. Я это надолго запомню. Ахмар попросил у меня прощения за свои злые слова и сказал, что лучшего друга он и желать не может. старый алкохат, в конце концов оказался не таким уж плохим человеком. Он сказал: «Когда-то ты был куском мягкой глины, которую давила и лепила любая рука, что прикасалась к тебе, но теперь ты — слиток бронзы, который не согнется даже под лезвием ножа. Если тебе будет нужно серебро или золото, приходи ко мне в любое время». И он не единственный, кто относится ко мне с большим уважением. Многие другие говорят со мной почтительно. Когда моя славная жена смотрит на меня, ее глаза светятся, и этот свет вселяет в меня уверенность. И все же именно план обеспечил мне успех. Он помог мне расплатиться со всеми долгами и наполнить кошелек звоном золота и серебра. Я рекомендую его всем, кто хочет добиться успеха. Если уж бывший раб с его помощью расплатился с долгами и накопил золото, разве он не поможет любому человеку обрести независимость? Я и сам еще не закончил с этим планом, поскольку убежден, что если буду следовать ему дальше, смогу стать богатым человеком. Колледж Святого Свитина, Ноттингемский университет, Ньюарк-он-Трент, Ноттингем. Британская научная экспедиция для профессора Франклина Колдуэлла, Хилла, Месопотамия, 7 ноября 1936 года. Мой дорогой профессор, если в ходе дальнейших раскопок в развалинах Вавилона вы встретите призрак бывшего жителя, старого торговца верблюдами по имени Дабасир, окажите мне любезность. Передайте ему, что пара ребят из колледжа в Англии приносит ему вечную благодарность за его каракули на этих глиняных табличках, сделанные так давно. Вы, наверное, помните, как я писал год назад, что мы с миссис Шрусбери намерены опробовать его план, чтобы расплатиться с долгами и в то же время наполнить кошелек звоном золота. Вы, вероятно, догадывались о нашем отчаянном положении, хотя мы и старались скрыть его от наших друзей. Долгие годы мы жили в страшном унижении из-за многочисленных старых долгов и ужасно переживали, опасаясь, что кто-нибудь из торговцев устроит скандал, и мне придется покинуть колледж. Мы платили и платили каждый шиллинг, который могли выжать из доходов, но этого едва хватало, чтобы поддерживать равновесие. К тому же мы были вынуждены делать все покупки там, где нам давали в рассрочку, несмотря на более высокие цены. Образовался порочный круг, из которого мы никак не могли вырваться. Наша борьба становилась безнадежной. Мы не могли переехать в более дешевое жилье, потому что задолжали домовладельцу. Казалось, мы ничего не можем сделать, чтобы улучшить свое положение. И тут появляется ваш приятель, старый торговец верблюдами из Вавилона, с планом, как сделать именно то, чего мы хотим добиться. Он расшевелил нас, и мы решили воспользоваться его системой. Мы составили список наших долгов, и я показал его всем, кому мы были должны. Я объяснил им, что в моем нынешнем положении никогда не смогу заплатить им. Они и сами это понимали, глядя на цифры. Затем я объяснил, что единственный способ, который я вижу, это каждый месяц откладывать 20% из моих доходов и делить их пропорционально, что позволит полностью расплатиться с ними чуть больше, чем за 2 года. Тем временем мы перейдем на наличный расчет, и они только выиграют от наших покупок. Они повели себя весьма достойно. Зеленщик, мудрый старик, изложил наш план так, что это помогло убедить остальных. Если вы будете платить за свои покупки и еще возвращать часть долга, так будет лучше, чем раньше, ведь за 3 года вы не оплатили ни одного счета. В конце концов, мы пришли к соглашению, что они не будут досаждать нам, пока мы регулярно выплачиваем им 20% от дохода. Потом мы начали думать, как прожить на 70%. Мы твердо решили откладывать 10%, чтобы накопить денег. Мысль о серебре и, возможно, золоте была очень привлекательной. Менять свою жизнь оказалось интересно. Нам нравилось вести расчеты, прикидывать, как спокойно жить на оставшиеся 70%. Мы начали с арендной платы и сумели существенно ее снизить. Потом рассмотрели наши любимые сорта чая и другие подобные вещи и были приятно удивлены, когда оказалось, что можно купить отличное качество за меньшую цену. Эта история слишком длинна для письма. Но в итоге все оказалось не очень-то и трудно. Мы справились и при этом получали удовольствие. Каким облегчением было осознавать, что наши дела приходят в порядок и нас больше не преследуют просроченные счета. Однако не могу не рассказать вам о тех 10%, которые мы должны были откладывать. И мы их в самом деле откладывали. Только не смейтесь раньше времени. Видите ли, это самая интересная часть истории. Оказывается, копить деньги, которые не надо тратить, — настоящее удовольствие. Экономить гораздо приятнее, чем тратить. После того, как мы от души позвенели деньгами, мы нашли им более выгодное применение. Мы инвестировали их так, чтобы можно было ежемесячно вносить 10% на вклад. Это самое приятная часть нашего возрождения. Как только я получаю чек, мы первым делом вносим на счет эти 10%. Мы испытываем чрезвычайно отрадное чувство защищенности, зная, что наши инвестиции неуклонно растут. К тому времени, когда я закончу преподавать, накопится приличная сумма, которой хватит, чтобы обеспечить нас в будущем. А заработки те же, что и раньше. Трудно поверить, но это правда. Все наши долги постепенно выплачиваются, а инвестиции растут. Кроме того, в финансовом плане мы живем даже лучше, чем раньше. Кто бы мог поверить, что может быть такая разница в результатах, когда следуешь финансовому плану и когда просто плывешь по течению? В конце следующего года, когда мы оплатим все старые счета, мы сможем вкладывать больше и еще немного оставлять на путешествия. Мы твердо решили никогда больше не допускать, чтобы наши расходы на жизнь превышали 70% от дохода. Теперь вы понимаете, почему мы хотели бы лично поблагодарить того старика, чей план спас нас от ада на земле. Он знал. Он прошел через все это. Он хотел, чтобы другие извлекли пользу из его горького опыта. Вот почему он проводил долгие утомительные часы, высекая свои мысли на глине. У него было настоящее послание для товарищей по несчастью, настолько важное, что спустя 5000 лет оно поднялось из развалин Вавилона и остается таким же актуальным, как в тот день, когда его написали. Искренне ваш Альфред Г. Шрусбери, кафедра археологии.